Во времена крестовых походов эти препятствия уже не были так непреодолимы, как прежде. Совершенно разрушенные бастионы были не вполне восстановлены, и сами иудеи, и их культ были навсегда оттуда изгнаны. Но природа не так изменчива, как люди. И хотя к Иерусалиму можно было подступить и легче, и ближе прежнего, город еще мог должно противиться усилиям врага. Опыт недавней осады и трехлетнее обладание Иерусалимом научили египетских сарацинов, как восполнить недостатки крепости, которую им не дозволяли покинуть ни честь, ни религия. Оборона была вверена наместнику халифа Алладину или Ифтихару. Он постарался сдерживать местных христиан угрозой их собственной гибели и гибели гроба Господня. А мусульман он воодушевил обещанием награды и в этой жизни, и в будущей. Гарнизон его состоял, как утверждают, из 40 тысяч тюрок и арабов. И если правда, что он вооружил 20 тысяч жителей, то следует допустить, что осажденные были более многочисленны, чем осаждающие. Если ослабевшие и уменьшившиеся числом военные силы латинов могли со всех сторон обступить город, имевший в окружности 4 тысячи ярдов, около 2,5 английских миль, то с какой целью спустились они в долину Бен-Гиннома и к Кедронскому источнику, или подошли к стремнинам южной и восточной, откуда они не могли ничего предпринять и откуда им нечего было опасаться. Их осада велась более разумно с северной стороны города и с западной. Готфрид Булонский водрузил свое знамя на первом выступе Голгофы. Влево от него, вплоть до ворот святого Стефана, выстроились в боевой линии Танкред и два Роберта, а граф Раймунд занял все пространство между цитаделью и подножием горы Синая, которая уже не входила внутрь городской окружности. На пятый день крестоносцы предприняли общий приступ в фанатической надежде разрушить городские стены без военных машин и взобраться на них без лестниц. При помощи одной грубой силы они одолели первую преграду, но были прогнаны со стыдом и с большими потерями обратно в свой лагерь. Влияние видений и пророчеств притупилось от частого употребления таких военных хитростей во зло, и осаждающие пришли к убеждению, что терпение и труд — единственные средства победы. Осада длилась только 40 дней, но это были дни физических и душевных страданий. Постоянно возобновлявшиеся жалобы на недостатки съестных припасов, вероятно, следует приписать прожорливости и непредусмотрительности франков, но каменистая иерусалимская почва почти вовсе лишена воды. Небольшие источники и быстрые ручейки высыхают в летнюю пору, а свою жажду осаждающие не могли удовлетворять, подобно городским жителям, в колодцах и водопроводах. В окрестностях города также вовсе нет деревьев, под которыми можно было бы находить тень или которые могли бы служить материалом для построек. Впрочем, крестоносцы отыскали в одной пещере толстые бревна. Они вырубили подле Сихема лес, волшебную рощу Тассо. Благодаря усилиям и ловкости Танкреда этот строевой материал был перевезен в лагерь, а военные машины были построены генуэзскими мастерами, к счастью, случайно высадившимися в Яффе. Две подвижные башни, построенные в лагерях герцога Лотаринского, графа Тулузского и на их счет, были с благочестивыми усилиями пододвинуты не к самой доступной стороне городских укреплений, а к той, которая менее тщательно охранялась. Раймундова башня была обращена в пепел огнем осажденных. Но Раймундов товарищ был более осмотрителен и более счастлив. Его стрельба из лука оттеснила неприятеля от городского вала. Подъемный мост был спущен. В пятницу, в 3 часа пополудни, то есть в самый день и час страданий господних, Готфрид Булонский стоял победителем на городской стене Иерусалима. Увлеченные его примером крестоносцы со всех сторон устремились вслед за ним, и почти через 460 лет после взятия священного города Омаром этот город был освобожден от ига Магометан. Осаждающие условились между собой, что при разграблении общественной и частной собственности они будут уважать права первого, кто ими завладеет. И найденная в главной мечети добыча, состоявшая из 70 лампад и из массивных золотых и серебряных сосудов, послужила наградой за усердие Танкреда и доставила ему случай выказать свое великодушие. Богу христиан была принесена его ослепленными служителями кровавая жатва. Их неумолимую ярость могло усиливать сопротивление, но не могли смягчать ни возраст, ни пол. Они в течение 3 дней предавались убийствам без всякого разбора, и зараза от трупов произвела эпидемическую болезнь. После того, как 70 тысяч мусульман погибли под мечом, а невинные иудеи были сожжены в своей синагоге, в руках крестоносцев еще осталось немало пленников, жизнь которых они пощадили из личных интересов или от изнеможения. Между этими свирепыми героями креста в одном Танкреде до некоторой степени обнаруживалось чувство сострадания. Впрочем, можно похвалить и более себелюбивое мягкосердие Раймунда, который согласился на предложенные гарнизоном цитадели условия капитуляции и дал этому гарнизону свободный пропуск. Гроб Господен был, наконец, освобожден, и окровавленные победители приготовились к исполнению своего обета. С непокрытыми головами и с босыми ногами, с сокрушенным сердцем и в смиренной позе всходили они на Голгофу, между тем, как духовенство громко распевало антифоны. Они приложились к камню, которым был прикрыт Спаситель мира, и омочились слезами радости и раскаяния этот памятник своего искупления. 2 философа различно смотрели на это сочетание самых свирепых и самых нежных чувств. Одному из них оно казалось понятным и естественным, а другому — нелепым и неправдоподобным. Быть может, эти чувства были не совсем правильно приписаны одним и тем же людям и отнесены к одному и тому же моменту в их жизни. Пример добродетельного Готфрида пробудил благочестие в его товарищах, в то время как они омывали свое тело, они очищали и свою душу. И я не могу поверить, чтобы те из них, которые были всех усерднее в убийствах и в грабежах, были и самыми усердными участниками процессии, направлявшейся к гробу Господню. Через неделю после этого достопамятного события, о котором известие уже не застало папу Урбана в живых, латинские вожди приступили к избранию короля, который охранял бы сделанные в Палестине завоевания и управлял бы ими. Гуго Великий и Стефан Шартрский испортили свою репутацию, которую постарались восстановить 2-м крестовым походом и славной смертью. Балдуин утвердился в Эдессе, Боэмунд в Антиохии, а оба Роберта, герцог Нормандский и граф Фландрский, предпочли свои западные наследственные владения спорным притязаниям на непрочный престол. Завистливость и честолюбие Раймунда вызывали порицание со стороны его собственных последователей, и свободный, основательный и единодушный выбор армии пал на первого и самого достойного из поборников христианства, на Готфрида Булонского.